На спине слон может унести 300-400 килограммов. Можно ли есть мясо слона? Африканцы едят его с удовольствием. Они нарезают длинные полосы, сушат, измельчают, потом толкут в порошок и готовят вкусные соусы. Я пробовал слоновье мясо. Оно жесткое, постное и несколько напоминает старую говядину. Лучшее мясо вокруг глаз, потому что оно наиболее жирное. Самым изысканным деликатесом считаются ноги и хобот. На юге Африки у старых охотников сохранились рецепты приготовления мяса слона. Готовится оно очень долго. Прежде всего в сухой земле выкапывается глубокая яма, которая закрывается сучьями деревьев. На них накладывают еще штабель дров и все поджигают. Огонь поддерживают целый день, пока не накалится яма. Потом горячий пепел разгребают и в яму закладывают целую слоновью ногу и куски хобота. Иногда добавляют мясо с головы. Все прикрывают пеплом, на него кладут новый слой поленьев, опять поджигают, и когда дрова догорят, мясо оставляют на ночь в раскаленной яме. Только утром можно пробовать это прекрасное блюдо. На кусках мяса образуется толстая корка, которую снимают. Внутренняя часть запеченной ноги превращается в массу, похожую на студень. Все это солят, добавляют коренья и едят с маринованными овощами. Наблюдая и изучая в течение нескольких лет слонов, я установил, что они объединяются в стадо в определенном порядке. Материнские стада водят детенышей только одного пола. Редко в стаде оказываются малыши того и другого пола. Идея более детально ознакомиться с материнскими стадами слонов возникла у меня при отлове слонят. Как-то на рассвете мы поймали слоненка. В стаде было еще несколько хороших экземпляров. Мы решили его отпустить, надеясь, что другие, которых мы поймаем, будут детенышами женского пола. Нет, все слонята в стаде оказались мужского пола. С самолета хорошо было видно поведение не только целого стада, но и каждого его члена. Как только мы начинали преследование, ближайшие стада переставали пастись, и хотя им ничто не угрожало, убегали от центра волнения на несколько километров. Самый крупный слон в материнском стаде покидал его первым. Некоторое время стадо бежало вместе, но как только становилось ясно, что мы преследуем определенную слониху и ее детеныша, оно начинало распадаться на небольшие группы и разбегалось в стороны. Через несколько секунд перед нашей автомашиной оставалась только одна преследуемая самка с детенышем. Если мать была впереди малыша и бежала первой, ее можно было поймать. Если же она оставалась за слоненком или же ставила своего детеныша между передними ногами, а сама поворачивалась к автомашине и наступала на нее, то их обоих лучше было оставить в покое. Молодые самцы в возрасте от 7 до 10 лет покидают стадо и присоединяются к мужской группе. Старые самцы бродят одиноко или парами, редко небольшими стадами. В Африке живет около 350 тысяч слонов, из них в Восточной Африке 200 тысяч. В год оттуда вывозят около 12 тонн слоновой кости, количество отстрелянных слонов достигает 45 тысяч. Однажды я видел фильм о слонихе, которая с двумя слонятами отправилась в 100-километровый путь. Перед уходом она добралась до грунтовой воды, вдоволь напилась и пустилась через пустыню. Слонята, пройдя 20 километров, уже не могли двигаться дальше. Тогда слониха открыла рот, погрузила в него хобот, выцедила воду и обрызгала слонят. Такой освежающий душ она устраивала еще несколько раз, пока не довела малышей до реки. Когда при бегстве стада слонята устают, матери подставляют под них хобот, приподнимают и поливают их. Если детенышам или стаду грозит опасность, самки становятся очень агрессивными и отчаянно защищаются. Однажды ночью слонихи даже сломали у нас загон и увели в буш 5 пойманных нами слонят, которые жалобным плачем звали своих матерей. Слоны относятся к самым умным животным. Несмотря на то, что их мозг при большом весе тела весит всего 4,5-5,2 килограмма. У слонов исключительное обоняние, отличный слух, хорошее зрение, тонкое осязание и хорошо развиты вкусовые ощущения. Слон может научиться различать тон, геометрические рисунки, различные тела, запахи. После упражнений животное отличает, например, круг от треугольника или шестиугольную пирамиду от куба, даже тогда, когда ему предложат фигуру в увеличенном или перевернутом изображении, или поставленную как-нибудь иначе.